«Испытание боем?» — тяжело выговорил Раймон. «Помилуй нас, боги! Дункан, но ведь это острые копья, булавы, боевые топоры и мечи не будут затуплены, понимаешь?» Раймон боязливый. С насмешкой произнес его кузен Сьер Стефан. Его желтый плащ скрепляла застежка в виде яблока из золота и гранатов. «Можешь не опасаться, кузен, это поединок рыцарей, а ты не рыцарь. Стало быть, твоей шкуре ничего не грозит». «Ничего, Сьер Дункан, один фасовей у вас уже есть, притом спелый. Я видел, как Аэрион поступил с кукольниками, и стою за вас». «Я тоже», — сердито буркнул Раймон. «Я хотел только...» «Кто еще будет сражаться за нас, Сьер Дункан?» — перебил Стефон. Дунк беспомощно развел руками. «Я больше никого здесь не знаю, кроме разве что Сьера Манфреда Дондариана. Но он не захотел даже поручиться за меня, а жизнью и подавно рисковать не станет». Сьера Стефона это не слишком обеспокоило. «Тогда нам нужно еще 5 бойцов. К счастью, друзей у меня гораздо больше. Лео Длинный Шип, Смеющийся Вихрь, Лорд Карен, Ланнистеры, Сьер Отто Бракен. Ага, и еще Блэквуды. Хотя Блэквуд и Бракен сроду не сражались на одной стороне. Пойду потолкую с ними». «Они не обрадуются, если ты разбудишь их», — возразил Раймон. «Вот и хорошо. Чем больше они озлобятся, тем лучше будут биться. Можете положиться на меня, Сьер Дункан. Кузен, если я не вернусь до рассвета, возьми мои доспехи и позаботься, чтобы грома оседлали и одели в броню. Встретимся на месте рыцарей-охотников. Думаю, этот день надолго запомнят». Засмеялся Стефон и вышел прочь почти веселый. С Раймоном дело обстояло по-иному. 5 рыцарей, — молвил он мрачно, когда кузен ушел. «Не хотелось бы лишать тебя надежды, Дункан, но...» «Если твой кузен сможет привести тех, о ком говорил...» «Лео Длинного Шипа? Бракенского Зверя? Смеющегося Вихря?» Раймон встал. «Он-то их знает, не сомневаюсь. Но я не столь уверен в том, что кто-то из них знает его. Стефон видит в этом случае прославиться. Но речь-то идет о твоей жизни. Лучше бы ты сам поискал себе сторонников. Я тебе помогу. Пусть у тебя лучше будет избыток бойцов, чем недостача». Тут снаружи раздался шорох. «Кто идет?» — окликнул Раймон, и в шатер нырнул мальчик, а за ним худощавый мужчина в промокшем черном плаще. «Эк?» Дунк поднялся на ноги. «Что ты тут делаешь?» «Я ведь твой оруженосец. Должен же кто-то помочь вам вооружиться, Сьер». «А знает ли принц твой отец, что ты ушел из замка?» «Помилуй нас, боги, надеюсь, что нет», — сказал Дейрон Таргариен, расстегнув плащ и сбросив его с худых плеч. «Вы? Рехнулись вы, что ли, раз вздумали прийти сюда?» Дунк выхватил нож. «Ткнуть бы вам в живот и вся недолго». «Возможно, так было бы лучше», — согласился Дейрон. «Но я предпочел бы чашу вина. Поглядите на мои руки». Он вытянул одну вперед. Она дрожала. Дунк гневно шагнул к нему. «Плевать мне на ваши руки! Вы меня оболгали!» «Надо же мне было сказать что-то, когда отец спросил, куда подевался мой младший брат». Принц сел, не обращая внимания на Дунка и его нож. «По правде говоря, я даже не знал, что их сбежал. На дне моей чаши его не было, поскольку я никуда больше не смотрел». Дейрон вздохнул. «Сьер, мой отец намерен присоединиться к 7 обвинителям», — вмешался Эк. «Я умолял его не делать этого, но он не послушал. Сказал, что это единственный способ обелить честь Аэриона и Дейрона». «Я никогда не просил защищать мою честь», — уныло молвил Дейрон. «По мне, так пусть ее забирает кто угодно. Но делать нечего. Скажу сразу, Сьер Дункан, меня вы можете не бояться. Единственное, что я люблю еще меньше лошади, это меч. Они такие тяжелые и ужасно острые. Во время первой атаки я постараюсь выказать храбрость, но потом можете стукнуть меня как следует по шлему, так, чтобы зазвенело, но не слишком громко, понимаете? Мои братья превосходят меня во всем, в бою, в танцах, в учености, но никто из них не сможет так красиво повалиться без чувств в грязь». Дунк смотрел на него во все глаза, подозревая, что принц над ним насмехается. «Зачем вы пришли сюда?» предостеречь о том, что вас ожидает. Мой отец приказал королевским рыцарям участвовать в бою». «Королевским рыцарям?» – ужаснулся Дунк. «Да, тем троим, что находятся здесь. Благодарение богам, остальных четырех дядя Бейлор оставил в королевской гавани у короля, нашего деда». «Сьер Роланд Крейгхолл, сьер Донал из Дускиндаля, сьер Биллимвильд», – перечислил Эк. «У них нет выбора», – пояснил Дейрон. «Они поклялись защищать короля и его семью, а мы с братьями в нее входим. Помоги нам, боги!» Дунк сосчитал по пальцам. «Получается 6. Кто же 7-й?» «Эрион найдет кого-нибудь», — пожал плечами Дейрон. «Если надо будет, то и за деньги. Золота у него хватает». «А на нашей стороне кто?» — спросил Эк. «Кузен Раймона, сьер Стефон». «И все?» — поморщился Дейрон. Сьер Стефон пошел договариваться со своими друзьями. «Я могу достать людей», — сказал Эк. «Рыцарей. Правда, могу». «Эк, я буду драться с твоими братьями», — напомнил Дунк. «Ну, Дейрону ничего не будет. Он ведь сказал, что упадет сам. А уж Аэрион, когда я был маленький, он приходил по ночам ко мне в спальню и тыкал меня ножом между ног. Говорил, что у него слишком много братьев. И когда-нибудь он сделает из меня сестричку. Тогда он сможет жениться на мне. И это он бросил моего котенка в колодец. Сказал, будто не он. Но это ложь». «Эк правду говорит», — устало пожал плечами Дейрон. «Аэрион настоящее чудовище. Считает себя драконом в человеческом образе. Потому он так и накинулся на этих кукольников. Жаль, что он не родился фасавеем. Тогда он считал бы себя яблоком, и всем было бы намного легче». Дейрон, нагнувшись, поднял свой плащ и отряхнул его от влаги. «Надо пробраться обратно в замок, пока отец не хватился, почему я так долго точу меч. Но прежде я хотел бы перемолвиться с вами словом наедине, сьер Дункан. Выйдем?» Дунк посмотрел на принца с подозрением и убрал кинжал в ножны. «Как будет угодно вашему высочеству. Мне все равно нужно забрать свой щит». «А мы с Эгом пойдем собирать рыцарей», — объявил Раймон. Дейрон завязал плащ вокруг шеи и натянул капюшон. Дунк вышел за ним под моросящий дождь, и они двинулись к повозкам торговцев. «Я видел вас во сне», — сказал принц. «Вы уже говорили, в гостинице». «Вот как? Ну что ж, мои сны не такие, как у вас, сьер Дункан. Мои сбываются. Они пугают меня, как и вы. Мне снились вы и мертвый дракон. Здоровенный змей с крыльями такими широкими, что они могли бы покрыть этот луг. Он рухнул на вас, однако вы были живы, а он мертв». «Я убил его?» «Этого я не могу сказать. Однако вы были там оба. Когда-то мы, Таргариены, повелевали драконами. Теперь их больше нет, но мы остались. Мне все равно, умру я сегодня или нет. Одни боги знают почему, но мне все равно. Однако вы уже сделайте мне одолжение и убейте лучше моего брата Аэриона». «Я тоже готов умереть», — сказал Дунк. «Но я-то вас убивать не стану, сьер. Кроме того, я откажусь от своего обвинения. Но это не поможет, ибо Аэрион от своего не откажется». Дейрон вздохнул. «Быть может, я уже убил вас своей ложью. Если так, то простите. Я все равно обречен попасть в ад, в такой, где не дают вина». Он содрогнулся, и они с Дунком расстались под легким прохладным дождем.